Убери нахуй твой микрофон. О, мой член будет сосать, блядь. Понял? Вот это хуйня ебаный. Я твою маму убил. Ты мой хуй сосать будешь, блядь, ебаный урод. Все бывает в этой жизни, даже когда кровь пульсирует по жилам. Отдавай деньги жилы. Я помню эти фразы, не жирно ли? Кто смотрит шире, кто под арканом служил, под власти крылья сушил. Я не помню себя, кого закроют, кто слетят, за кого мстят, кто льстит по мастям, стекло в трещину. Крики, паника, целый вечер. Душлаг, автомат, следы от автомата. Матом в автоват, и как кровь на ват. Мне нехило, да? Кто нанес первый удар, тот в плюсе, тот гладит усики. Жизнь рассыпалась, как бусинки. Здесь нет друзей и веры. Скажешь, суть тебя прикончит первым. Если надо деньги, то нужно найти. За все нужно платить. Пойти бы в другую сторону. Без разборов пробьют голову. Развязался, тебе спустят горло, бро. На районе ночью отпиздили парня мажорного. Развитие мускулатуры на интимном тренажере. В криминальной сводке утопленники из озера. Мое окружение гомосексуалисты и эмо-позеры. Хотя я нахожусь один в зеркальном зале. В саду расцветает физалис. Откуда вы тут все взялись? Фекальный осадок на душе после каждой моей новой песни. Клуб любителей понюхать говнище на MySpace. Шторка в душе уже полтора года плесневая. Галоконцерт Майи Плесецкой. Постарайтесь сделать мне неудачную лицевую коррекцию. Во время тихого часа я лежу и скучаю. И в позе орла ты пытаешься серить отчаянно. И любого стошнит от соленого чая. После смерти тебе не скажут прощай. У меня сметанная маска на щах. Из-за седовласого альбиноса я сбился со счета. От моих стихотворений у тебя пизда потечет. В начале недели ем салат печеночный. И пишу ритуары с такому пальто. Замолчите сейчас. Замолчите сейчас, не мой будет произносить тост. Он начал доебываться до него. Блин, я за него просто пидачел, ебан. Ох, это он ебал нахуй меня в бутылке. Ты бахался в пах на кухне, я слал тебя нахуй. И вот я уже на картах, мудакам кудак. Я тут пропах табаком. Хохлы гниют и суд в раковину. Крокодилу в военарке. Одноногий бурят содержит притон. Суть в том, чтобы твои гандоны не сали между этажами. Я прослежу и поджарю твою гнилую ногу. И твой хуй пойми, кто там на Рено Логан. Тебе хуй поможет. У меня кепка кожаная. Перегородка носа подбита битой. У тебя плита гранитная. И венок из двух гвоздик. Одну спиздил пиздюк, достал писелек и поссал награду. И вся твоя бригада лежит на желтом матрасе. Один педофил, второй педагог, третий губы накрасил как силом. И просил не крысить прокладки. Любитель складок на животе и целлюлита. Пиздюли выхватывал ради клитора на горе Арарат. Ты поменял свое очко татарам на запретные препараты. Хуй в рот мудакам из верхней Кракова. Здесь в этом бизнесе за ширмой ни одного клиента в гроб положили. Пулю за клевету в лоб или за шекели. За теми, у кого рот шире тыльных сводов темени головы, смерть приходит с молоду. Дым в атмосферу улетает, тени исчезают в полдень, тает время. Не успеешь посмотреть на роликсах. Чувак со снайперки снимает с крыши дальнего здания. Или если наебал во меньшей масти брата, пиздят битами, кидают камни в огород. Не перейти реку из ДНК молекул крови вброд. Не смей потом, ведь в морге все равно, что у тебя внутри, бро. За пацанов, которых с нами нет, по стопорю разделим. Покурим растения и куртизан.